Дворецкого интересовало, повторяю, что это про хрустальный завод. Мне очень понравилось его, не подберу другого слова, бережное отношение к природе театра. Он вдруг будто со стороны взглянул на учреждение, в которое уже много лет приносил свои пьесы. Взглянул, что-то понял и очень бережно, осторожно и поэтично выразил. Он понял, что в этом учреждении работают странные люди, и проявил к их странностям замечательное уважение. Мне даже кажется, что он отчасти самого себя изобразил в том директоре, который со стороны откуда-то с производства приходит в театр, становится рядом с режиссером, старается этого режиссера разгадать, помочь ему, а потом так и остается с ощущением тайны, к которой в воле судьбы лишь прикоснулся, но так и не разгадал. Может быть, этот директор вернется опять на свое производство, но пустоту, которую он почувствовал с уходом режиссера, он уже никогда ничем не заполнит. Задача критика состоит, во всяком случае, в том, чтобы не запутать все это. Критик, который пишет о том, что это пьеса о разложении, все запутывает. Мягко говоря, он допускает неточность. Неточность ли это восприятие, результат ли наших возможных промахов, не знаю. Но то, что подобная неточность дает неверный ориентир многим людям, которые не видели спектакля, не читали пьесу и судят обо всем только по рецензиям, это я знаю. Директор театра уже не идет. Это был мой последний спектакль на Малой Бронной. Я его очень любил. Первый мой спектакль на Таганке «На дне». И опять я встречаюсь с тем же критиком. «Спектакль на дне», — пишет он, — «насыщен музыкой. Много Штрауса и немного Пиаф и Высоцкого. Ох уж эта ирония! Но хоть бы позаботились о том, чтобы ирония строилась на точности. Голоса Эдит Пиаф вообще нет в спектакле. Это поет совсем другая певица. И Штрауса там совсем немного. Во всяком случае, не больше, чем голоса той певицы, о которой сказано, что это Пиаф. Все это как бы и пустяки, но уж очень эти неточности режут слух людей, которые спектакль делали и в нем играют. Однажды я сообразил, что песня Высоцкого «Дом» до невероятной степени совпадает с жизнью героев «Горьковского дна», и ее можно использовать в спектакле. Мне посоветовали, только никому заранее не рассказывайте. Это будет для зрителей сильным, хорошим толчком. Тут сработает замечательная цепь ассоциаций. Высоцкий в своей песне «Страдая» выразил общую для многих боль за тот дом, который ему не безразличен, за людей, которые скисли душами. На большой сцене распахнутся окна, и перед зрителями как раз в этот момент явятся обитатели этого дома, обитатели Горьковской ночлежки, сегодняшние таганковские актеры, участники спектакля. Мы не ошиблись. Я каждый раз ощущаю этот толчок мысли и эту боль, находясь среди зрителей. Но критик, на удивление, спокоен. Он как бы заранее знает все, он ничем не удивлен, он лишь замечает, что спектакль полон всяческой музыки. Некоторые критические статьи опасно читать внимательно и подробно, потому что начинает бить лихорадка от множества колкостей и неверных толкований. «Мы слышим, — пишет критик, — фортепианно-эстрадную мелодию, под которую Васька Пепел кладет пятаки.